Сейчас поучаствует в словом такого напутствия брат-старец церкви Лозовой Николай Хведотович. Пожалуйста. Возлюбленные Господом, братья и сестры, всех вас приветствую и прошу выслушать внимательно знакомое для всех место Священного Писания. Деяния святых апостолов, 6 глава, и со 2 стиха. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среди себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. Дорогие братья и сестры, для нас очень важно по благовестию заняться таким вопросом. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. В свое время по многих церквях были группы молитвенные. И это очень было благословенное служение. Поддерживали всех благовествующих. Сегодня также необходимо, чтобы мы по церквах молились, чтобы дал Бог добровольцам на это чудное служение. Это чудное служение, конечно, без препятствий не проходит, потому что много содействуют все противники и духи злобы поднебесных. Где-то пусть Бог нам поможет, чтобы мы стремились иметь по церквах молитвенные группы, чтобы Господь во всем прославлялся и в нас, и через нас, через все благовестие. Да будет слава нашему Богу за это, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.